Он имел от нее только двоих детей – Евграфа Васильевича и бабушку Евпраксию Васильевну, в которых годах я не сумею сказать, но слыхала, что Василий Никитич был губернатором в Оренбурге и в Астрахани, и тут попал в немилость. Это было уже при императрице Елизавете Петровне в начале 1740-х годов. Ему велено было выйти в отставку и жить в деревне, к нему даже был приставлен караул. О причине этой опалы заподлинно не умею сказать. Кто говорит, что были на него доносы по службе, а другие сказывали, будто бы его жена, с которой он разъехался, обнесла его пред императрицей и стали к нему придираться и, наконец, подкопались под него. Он жил в своей деревне в Клинском уезде, в сельце Болдине, лет 6, и имел предчувствие о своей кончине. Об этом я не раз слыхала и от батюшки, и весьма подробно рассказывал покойный дядюшка Ростислав Евграфович Татищев, который в то время жил с ним в Болдине. И со слов его покойный муж мой, Дмитрий Александрович, подробно описал все обстоятельства кончины, последовавшей 15 июля 1750 года. За несколько дней до этого Василий Никитич стал чувствовать какую-то слабость и потому писал к сыну своему, Евграфу Васильевичу, в Москву, чтоб он с женой приехал с ним проститься, потому что чувствует приближение времени своего исхода. Евграф Васильевич с первой своей женою, Прасковью Михайловну Зиновьевую, поспешил приехать к отцу и нашел его, по-видимому, совершенно здоровым. Июля 14-го Василий Никитич поехал верхом за 3 версты в свою приходскую церковь со своим внуком Ростиславом Евграфовичем и, отправляясь из дома, велел прислать в село мастеровых людей с лопатами. Когда обедня окончилась, он позвал священника идти с собою на погост и, пришедший туда, стал ему показывать, где кто из его родных положен. Выбрал себе место и приказал рабочим приступить к копанию могилы. Возвращаться домой верхом он не мог, потому что ослабел. Сел в одноколку и со внуком поехал домой. А священника просил на завтра приехать к нему в Болдино со святыми дарами, чтоб его исповедать и причастить. И поручил ему, кроме того, пригласить таких-то священников, потому что желает собороваться. Возвратившись домой, он нашел у себя курьера, присланного из Петербурга с известием, что он оправдан от несправедливого обвинения, и государыня посылает ему Александровскую звезду. Он сам написал государыне письмо, благодарил ее за ее милость, но орден возвратил обратно, извещая, что чувствует уже приближение своей кончины, и отпустил курьера. Караул, находившийся при нем, был снят. В этот вечер, когда пришел к нему за приказанием его повар-француз, он обеда заказывать не стал. «Я теперь у вас уже гость», — сказал он, — «а не хозяин. А хозяева вот кто», — прибавил он, указывая на сына и на невестку. «Они тебе прикажут, что нужно. Я обедать более не буду». Он был очень спокоен духом и не забыл даже передать невестке, что на погребе лежит начатой теленок. Так есть из чего и готовить. На другой день поутру приехал приходский священник с причтом, исповедал его и причастил святых тайн. Василий Никитич велел позвать сына, невестку, внука, прощался с ними и делал им наставление. Потом велел собрать всех домашних и дворовых людей, просил у всех прощения, благодарил за усердную службу и, простившись со всеми и всех отпустив, просил священников начать соборование и тихо и безболезненно скончался при чтении последнего Евангелия. Когда послали за столяром, чтобы снять мерку для гроба, столяр сказал, что уже давно по приказанию покойника для него гроб сделан, а что ножки под него он сам изволил точить. Евграфа Васильевича я помню, что видала в моем детстве. Он скончался, когда мне было лет 13, а третью его жену, бабушку Аграфену Федотну, я очень любила и уважала, и батюшка ее очень чтил и с нею крестил старшую мою дочь Аграфену Дмитриевну.